Приходится решать бесконечные споры о том, сколько на свете было генералиссимусов, сколько километров от Тулы до Тамбова и что южнее, Нью-Йорк или Киев. У них почему-то утвердилось мнение, что было всего три генералиссимуса – Суворов, Сталин и Франко. Но слушают внимательно, с почтением и никогда не спорят. Что сказал закон? Разумеется, все ходили ко мне писать жалобы, я ведь был единственный политический на весь лагерь. Всегда меня удивляло, как быстро они распознают людей, угадывают их слабости и сразу могут предсказать, кто кем станет в лагере. С одной стороны, фантастическое чутье, хитрость, с другой – поразительная наивность, доверчивость и жестокость, как у детей. Тем же этапом из Москвы пришел со мной молодой парнишка лет 22, ничем не примечательный парень, но сразу, неизвестно почему, возбудил их неприязнь. Еще на Воронежской пересылке, куда мы с ним вместе попали и где я обыграл в преферанс воров, они каким-то образом выведали, что он прячет сигареты, а с куревом в камере было плохо. Не говоря ни слова, они отобрали у него сигареты и положили на стол для всеобщего пользования. Чуть позже уловил я краем уха их разговор, что они собираются его изнасиловать. Пользуясь своим влиянием, я, естественно, отговорил их. Они были очень недовольны моим вмешательством. «Что ты за него впрягся?» — ворчали они. «Он козел тухлый, в лагере куму бегать будет. Видишь, сигареты зажилить хотел». «Ну какое это имеет значение?» — недоумевал я. «Как какое значение? Вот ты пришел, всю свою Хованину разделил. Не прятал ведь?» Действительно, получалось так, что у меня одного оказались продукты. Мать ухитрилась перед этапом передать мне лишнюю передачу. Неделю, наверное, вся камера жила этими продуктами. Но понять связь между сигаретами и кумом я все равно не мог. Однако они оказались правы, и парнишка это очень скоро стал в лагере доносчиком. Даже на меня стучал периодически приезжавшему в лагерь сотруднику КГБ, хотя отлично знал, из какой беды я его выручил. В лагере ничего не скроешь, и скоро об этом знали все, но никто не упрекнул меня, не сказал: «Вот видишь, мы были правы». Подходили очень тактично, сочувствовали, а о прежнем же ни слова. Да я, если бы знал о том, что дальше будет, все равно отговорил бы их тогда от расправы, но их верное чутье поразило меня. Мир блатных или воров чрезвычайно интересен как образчик чисто народного правотворчества. Конечно, настоящих воров в законе теперь практически не осталось, но их идеология страшно живуча, до сих пор пронизывает почти все слои населения, особенно популярна среди молодежи и, по-видимому, никогда не умрет. Даже надзиратели живут теми же понятиями. В блатной идеологии сконцентрировались молодеческие удальские порывы и представление о настоящей независимой жизни. Естественно, что героические, незаурядные натуры, особенно молодые, оказываются привлечены ею. Истоки этой идеологии, думаю, можно проследить в былинах и преданиях о богатырях, витязях и справедливых разбойничьих атаманах. Я мало разницы вижу между идеологией какого-нибудь князя со дружиною, опустошающего окрестности и налагающего дань на покоренных, и идеологией нынешнего пахана со своей шайкой. Они ведь тоже не считают свое дело зазорным. Напротив, основная идея воров весьма сходна с представлениями о справедливости у какого-нибудь былинного витязя и состоит в том, что они – лучшие люди, а все остальное население — их данники, мужики. Они не крадут вовсе, а берут положенное. Это буквально их выражение. В отношениях между собой они редкостно честны, и кража у своего, как и вообще кража в лагере, худшее из преступлений. Я мало, впрочем, знаю историю вопроса. Известно лишь, что в 30-40-е, еще даже в 50-е годы, воровское движение в стране было необыкновенно сильно. Первая и основная их идея – непризнание государства, полная от него независимость. Настоящий вор